Глава сороковая. Лейра. Молодая мать представилась именем Майлин. Ее супруга звали Лиам, а детей — Макайре, она называла ее Макки, и Лилиан. Я села рядом с Майлин, пока она успокаивала малышку, а мужчины собирали ветки для костра. Лиам со своей дочерью с одной стороны, а Ларик и Ера с другой. «А нам предоставили самим наводить мосты», — произнесла Майлин, проследив за моим взглядом. Она снисходительно покачала головой. «Мужчины повсюду одинаковы». Я невольно улыбнулась. «Меня это не удивляет. Что вы делаете в этих лесах?» Мне подумалось, что их лошади нагружены легко, и удивляло, что они путешествуют с такими маленькими детьми по этой весьма небезопасной местности. «Просто мы всегда в пути», — ответила Майлин, осторожно погладив младенца по голове. Лилиан родилась 7 недель назад. После этого мы ненадолго задержались в Кеппахе, чтобы я могла передохнуть. Но больше не хотели оставаться там. Мы присоединились к каравану. Он проходит по дороге примерно в часе пути к северу отсюда. Иногда мы задерживались на пару дней, поджидая следующего каравана, когда у Лиама возникало ощущение. Она замолчала и задумалась. Возможно, о том, не выдает ли она слишком много. «Что, он там чужой?» — предположила я, потому что это ощущение было знакомо и мне. Майлин улыбнулась мне. Лилиан и Макки снова подошли к нам. «Вы всегда так живете? — напрямую спросила я. «В пути». Мама когда-то рассказывала мне о людях, которые ездят с места на место в запряженных лошадьми повозках, нигде не задерживаясь надолго. Она описывала такой образ жизни, словно кару, пытку длиной в жизнь. Но эта семья казалась счастливой и свободной. Само то, как они обменивались взглядами, или то, как в глазах Майлин мелькало веселье, когда Лиам изгибал в улыбке уголок рта, трогало что-то во мне. Великие ветра, это ощущение переполняло мое сердце. Мне редко доводилось видеть пары, которые уже обзавелись детьми и при этом сохранили столько страсти. «Наша родина просто очень, очень большая». Майлин подняла младенца на плечо и потерла ему спинку. «А мы остаемся там, где нам нравится. Пока вопрос о том, не будет ли нам лучше где-нибудь еще, не зазвучит в нашем сердце слишком громко». «Кеппах в любом случае очень красив», — вставил Лиам, опуская на землю ветки и хворост и разворачиваясь, чтобы принести еще. «Вопрос в том, останется ли он таким же и при молодой княгине». «Князь умер?» — тихо спросила я, чтобы Аларик ничего не услышал, хотя он и так был слишком далеко. Майлин дернула свободным плечом. «Полагаю, это лишь вопрос нескольких дней. Его дочь уже приняла власть. Я не такая пессимистичная, как Лиам, который видит в ней только плохое. Принцесса Калея любит Кеппах, и у нее немало сильных сторон. Ей просто не хватает смирения». Я удержалась от ответа. Этой принцессе определенно не хватало и многих других вещей. В первую очередь, человечности. Но я бы не стала разговаривать с незнакомой женщиной о пороках семьи Аларика. «Мы все равно не хотим находиться с детьми в этой стране в тот момент, когда принцессе придется усвоить этот урок», — продолжала Майлин, прижимая к себе младенца. Я понимающе кивнула. «Куда вы идете? В Лиаскай?» На ее милом лице промелькнула тень ностальгии. Ее магия вспыхнула ярче. «Лучше не туда. Мы хотим на какое-то время отправиться в Салиен. Макке!» — крикнула она затем. «Пожалуйста, принеси мне сумку с пеленками для Лили». Она положила ребенка на колени и принялась раздевать его. Я не стала спрашивать, что они имеют против Лиаскай. Похоже, тут было что-то личное. Вместо этого я, повинуясь внезапному импульсу, спросила. «Вы всегда такие смелые, такие бесстрашные». «Не испугались Аларика», — мысленно добавила я. «Вы же поняли, с кем я путешествую, так ведь?» «Все, что мы знаем, истории», — это сказал Лиам. Он появился у меня за спиной совсем близко, так что я вздрогнула. Похоже, он вовсе не был таким беспечным, каким казался, и потому постоянно держался рядом с семьей. «Истории могут рассказать нам все и ничего». «Кто-то однажды сказал мне», — прошептала Майлин с нотками радости в голосе, — «что в Лиаскай все не то, чем кажется, и...» «Не забудь упомянуть», — вставил Лиам, — «что это был кто-то очень умный, тот, кто это сказал». «Извини, пожалуйста». Она широко улыбнулась ему. «Самый безумный болтун на свете однажды сказал мне, что в Лиаскай все не то, чем кажется. И это правда. Но здесь, в Кепахе, все еще хуже. Кроме того, Лиам верит, что вы говорите правду. Он это точно знает. Это его суперсила». Я никогда раньше не слышала такого слова, но примерно могла представить, что Майлин имеет в виду. «И к тому же...» Майлин улыбнулась. «Я заметила, как твой спутник на тебя смотрел, когда мой шинай оказался у твоего горла. Твой меч?» «Я не хотела ничего дурного». «Разумеется. Мой клинок в этот момент был направлен на ее ребенка. Я сглотнула. Я стояла у тебя за спиной, и ты не могла видеть, насколько серьезно я была настроена. А он все видел. И я прочитала в его глазах, какие чувства вызывала в нем одна только мысль, что он может тебя потерять». Она слегка качнула головой, и пара медных локонов, выбившихся из ее косы, упала на плечи. И тогда я поняла, что он не злодей, как бы он ни выглядел. Вскоре рыба из наших запасов и пара кусков мяса из припасов молодой семьи шкварчали на огне. Макайра, держа в маленьких ручках чертовски огромный нож, искусно нарезала кубиками кусок хлеба, а затем, насаживая кусочки на палку, подносила их к огню, чтобы подсушить. Впрочем, они у нее постоянно обугливались. «Если ты будешь держать хлеб над углями, а не над пламенем, у тебя будет больше шансов, что останется что-то поесть», — объяснила Ларик, который сидел на земле примерно в метре от ребенка. Та посмотрела на него своими огромными зелеными глазами. Очередной кусочек хлеба тем временем догорал у нее на палке. «Покажи мне свои чудовищные зубы!» Зубы Ларика выглядели не так уж и страшно. Но все-таки он наклонился вперед и жутко оскалился на ребенка. Даже я отшатнулась и приготовилась ответить ему под затыльник. Нельзя же пугать ребенка. Но малышка восторженно взвизгнула. «Круто! А можешь громко-громко зарычать?» «Она удивительно болтлива для своих размеров», — произнес Алори, глядя на Майлин и Лиама, одновременно согласно кивая девочке. «Это нормально в таком возрасте?» Лем откусил хлеб. «Совершенно ненормально. Она упорно тренировалась». Он забрал у Майлин младшую девочку, которая снова глубоко и крепко уснула, так что ее ручки с раскрытыми ладошками расслабленно болтались. Меня восхитило, какими крошечными и одновременно идеальными выглядели ноготки. Лем ловко пристроил девочку между платком и своей грудью, так что она исчезла под рубашкой, словно круглый сверток. Макэри вскочила, проскакала вокруг огня, бросилась на землю около отца и перекатилась так, чтобы опереться спиной на его ноги. Майлин подняла брови. «Ты знаешь, что случится, если она сейчас уснет? «Будет куролесить полночи», — ответил Лиам и провел рукой по кудрявым волосам старшей дочери. «Но и я вместе с ней. Не переживай. Мы дадим тебе поспать». Майлин вздохнула и вымученно улыбнулась мне. Сон превращается в священную ценность, когда 10 раз за ночь приходится успокаивать ребенка. С этими словами она наклонилась в бок и положила голову на колени Лиама. Некоторое время мы молча сидели рядом, пока равномерное дыхание не выдало, что Макайра уснула. Майлин, наверное, тоже. По крайней мере, она лежала неподвижно. «Поговорим о королеве». Это сказал Йера. Его голос был тих и спокоен, и паладин тщательно скрывал, что от вида этой семьи у него, наверное, разрывалось сердце. Но мне это было видно как на ладони. Он всегда был спокойным человеком, но сегодня он буквально растворился в своем молчании. И этого мне было достаточно. Немного счастья и мира в кругу тех, кого он любил и кто его защищал, как и он защищал их. Лиам медленно выдохнул. «Королева», — повторил он, кивнув, — «чего именно вы хотите от нее?» Немного подумав, я решила говорить открыто. Майлин и Лиам, владея магией клана, находились в таком же опасном положении, как и я. Поэтому они не выдадут мою тайну. И, скорее всего, они явно знали о Лиаскай и магии нашего континента больше меня. Так что я попыталась кратко изложить то, что узнала от моей прародительницы, из старых книг и видений, но не стала говорить ни про худший сценарий, ни про то, что волшебница пыталась заставить меня убить Аларика. Хотя Макайра спала глубоко и крепко, кто знает, какие образы возникнут в ее снах. «Мы считаем», — заключила я, — «что тайна заключена в просьбе о прощении. Я хочу просить Лиаскай о том, чтобы она простила мою прародительницу и развеяла проклятие». Лем немного подумал, уставившись взглядом в огонь. Одна его рука лежала на груди Макайры, другая — в волосах Майлин. «Истинная королева добра к людям», — наконец произнес он очень тихо. «Она любит их. Я думаю, она сама удивляется тому, насколько сильно она способна их любить. Но нам не приходится надеяться на милосердие. Она неотступно преследует магов, которые не готовы безоговорочно подчиниться ей». Майлин держала глаза закрытыми, но не спала. «За последние годы она не раз проявляла величайшую милость», — возразила она. Улыбка Лиама стала холодной. «Я бы все-таки не рискнул попадаться ей на пути». «Разумеется, нет», — согласилась Майлин. Я не знала, в чем дело, но казалось, что между ними обоими и королевой произошло что-то личное. Возможно, именно поэтому они и не хотели возвращаться в Лиаскай. «Не поймите меня неправильно», — произнес Лиам. «Она правит справедливо». Аларик вопросительно наклонил голову, и Лиам вымученно улыбнулся. «Могу я её понять. Я бы на ее месте тоже не хотел, чтобы кто-то вроде меня шатался на воле». Его слова прозвучали как шутка, но очень горькая шутка. Меня пробрала дрожь. Если он был плетельщиком снов, то мог создавать иллюзии. И я не рискнула бы утверждать, что все происходившее в сознании человека менее опасно, чем происходящее в реальности. Почти все по-настоящему ужасное зарождалось в сознании людей, неостановимо прокладывая оттуда путь наружу. Майлин выпрямилась и поправила выбившуюся из косы прядь волос. «Лучше обойдите ее дворец подальше. Я вообще не думаю, что вы заберетесь так далеко. Лиаскай населена гуще, чем Кепах, и люди внимательны. А Ларика заметит очень быстро. А истинная королева бескомпромиссно защищает свой народ. Она не пойдет на риск ради почти забытой легенды». Я подавленно кивнула. То, что для нас было вопросом жизни и смерти, нашей судьбой, тонкой нитью, на которой держались все наши надежды на счастье, здесь стало просто древней историей. Как же сильно меня огорчало, что магия, с которой я родилась, хотя об этом и не просила, снова становилась причиной, по которой меня могли ненавидеть и преследовать. Это хоть когда-нибудь прекратится? Аларик, должно быть, почувствовал мое отчаяние, потому что притянул меня к себе и крепко обнял. И мне стало немного легче убеждать себя, что мы не должны сдаваться. «Держитесь подальше от дворца», — будто в задумчивости пробормотала Майлин. «Но вам все равно нужно попасть к королеве. Есть место, с которым крепко связана не только легенда, но и судьба самой королевы». «Ты про бездонную пропасть». Это прозвучало не как вопрос. Она появилась, когда Лиаскай вырвала часть себя, чтобы отдать волшебнице, часть из которой была создана Альсиана Дера. «Она почувствует, что вы там. При этом вы не привлечете лишнего внимания». Лиам сглотнул. Даже на расстоянии я увидела, как волоски у него на руках встали дыбом, будто он вспомнил о чем-то жутком. «У дна пропасти все пропитано магией. И доверять королеве, если носишь в себе магию, всегда риск». Я бы рискнула и больше. «Эти двое обладают не магией кланов, а дикой магией», — сказала Майлин, обращаясь к Лиаму. «Поэтому королева не станет предъявлять к ним претензий. Царство демов не подчиняется Лиаскай. Думаю, вы можете положиться на дипломатию». «Я бы на это не поставил», — пробормотал Лиам. Ера пошевелился, перенося вес на локте. «Откуда вы знаете так много об этой королеве?» Но в ответ на этот вопрос оба лишь улыбнулись. Мы еще некоторое время посидели рядом у огня, разговаривая друг с другом. Наконец, Майлин и Лиаму нужно было ехать дальше, чтобы не отстать от каравана. Пожелав друг другу счастья и всего хорошего, мы разошлись в разных направлениях. Мы тоже двинулись в путь. Я держалась поближе к Йера, который по-прежнему был слишком молчалив, и желала, чтобы Аларик его по меньшей мере рассердил, чтобы паладин переключился на другие мысли. Но тот старался как-то в полсилы, так что Йера просто игнорировала его. «Мне жаль», — наконец тихо сказала я, обращаясь к паладину. И Аларик промолчал, потому что даже он, повелитель оскорблений, понял, что этого достаточно. «Всё в порядке». Словно ожидая этого, ответил Йера, и я тут же выкрикнула. «Ничего не в порядке!» Он застонал, опустил голову и так рассеянно смахнул кулаком волосы со лба, что мне показалось, будто он себя ударил. «Но все должно быть в порядке. Альва нашла именно такую жизнь, которую мы увидели здесь. То, что...» Цедя сквозь зубы каждое слово, говорил он. «Я представляю себе каждый чертов день, когда путешествую с тобой и Алариком. И я этого хочу. Все эти годы я желал для нее этого. Чтобы она нашла кого-то, кто будет рядом с ней, кто поддержит и защитит ее, когда ей это будет нужно. Того, кто поможет моей дочери стать сильной и храброй женщиной, которая сможет добиться всего, на что способна. И все мои желания исполнились, Лейра. Я видел это. Видел, как она счастлива и как свободна, совсем как эти люди. Проклятье, я должен испытывать облегчение, но...» «Но не испытываешь?» «Нет, у меня для этого не хватает сил». «Но как же их может хватить?» Я коснулась ладонью щеки Йера, стерла большим пальцем влагу, собравшуюся у глаз. «Ведь во всех мечтах ты был частью своей семьи».